Глава вторая. В комнате царила сонная атмосфера. Когда остался здесь в одиночестве, едва ли не сразу погрузился в дремоту. Лежал на диване, сложив на животе руки, слушал приглушенные стенами женские голоса и щебет птиц тех, что за окном, и тех, что сидели в клетках на первом этаже. Витавшие в комнате запахи пробудили в голове романтические образы, напомнили о компаньонках, о черной и белой. В навеянные дремотой фантазии неожиданно вклинилась мысль о том, что странные служанки Льеры и Льгиши могут причинить вред скучавшей в саду Васе. Но я лишь улыбнулся, отмахнулся от нее. Веселида не ребенок, воительница. Да и замучаются местные, пытаясь пробить ее защиту. Как бы Вася сама им не накостыляла, она на такое способна. Тревога развеялась, вернулись режиссированные моим воображением сценки с участием компаньонок. Просматривал их с интересом. Посапывал. Пока не ощутил в руке боль, кольнула в плечо сигналка. Сообразил, что кто-то прикоснулся к двери, где я подвесил сигнальное заклинание, когда почувствовал, что погружаюсь в сон. Открыл глаза. Приподнял голову. Не удержался, громко зевнул. Скрипнули створки. В комнату вошла уже знакомая мне служанка. Насупленная, сутуленная. На ее пунцовом лице выделялся распухший синевато-малиновый нос. Тот уже не кровоточил, выглядел еще больше и внушительней, чем до моего удара. Носатая ступала мелкими нерешительными шагами, пугливо, но злобно зыркала на меня выпученными глазами. Прыти с момента нашей прошлой встречи у нее явно поубавилось. Странно, что пришла одна, а не в компании вооруженных широкоплечих девиц. Неужели в доме Льеры и Льгиши не нашлось желающих ей помочь приструнить бешеного мужчину? В руках служанки увидел глиняную кружку. Женщина держала посудину бережно, словно опасаясь расплескать ее содержимое. «Ты чего разлегся, мальчонка?» — проворчала носатая. — Скоро придет хозяйка. Она уже вернулась с прогулки, решила перекусить. — А ты прихвати себя в порядок. Фон морда какая сонная, и костюм свой помял. Что с тебя возьмешь, мужчина? Эх, безмозглые вы существа. Да еще, оказывается, бываете бешеными. Так и дрых, что ли, в обнимку со своей железкой? Точно, слабоумный. Ну-ка, выпей вот это. «Хозяйка филела тебя напоить!» Служанка с опаской подошла к дивану, вручила мне кружку. «Осторожней ты! Разольешь, достанется от хозяйки тебе и мне!» «Что это?» Поднес наполненную почти до краев кружку к лицу. Взглянул на мутноватый, похожий на мыльный раствор напиток. Вдохнул его запах, густой, пряный. Тот пробудил воспоминания и связанные с ними чувства. Но не мои, моего предшественника. Забавно ощутить в собственной голове чужой, переходящий в панику испуг. Ведь собственного я давно уже не испытывал. В подавляющем большинстве жизненных ситуаций скучал, а не пугался. Чужеродные чувства в очередной раз напомнили, что я пока не полноправный хозяин нового тела, что в моем мозге по-прежнему прятались фобии и мечты его прежнего владельца. По опыту прошлых жизней знал, что такое безобразие продлится несколько лет. Потом мое сознание окончательно возьмет мозг под контроль, состряпает из памяти коктейль. Чужие воспоминания останутся, но сделаются похожими на просмотренный в театре спектакль. Буду помнить сюжет, но не стану отождествлять себя с его актерами. В прошлый раз запах и вкус этого напитка произвели на моего предшественника неизгладимое впечатление, яркое, приправленное чувствами и эмоциями, навечно врезавшееся в теперь уже нашу общую память. Они позволили мне сейчас распознать содержимое кружки. Для верности макнул в жидкость палец, попробовал на язык. Убедился, что не ошибся. «Зачем мне это пить?» – спросил я. Служанка растопырила опухшие ноздри. «Потому что так филела Льера Ильгиша», — сказала она. «Пей, мальчонка. Кто тебя научил спорить с женщинами? Выпороть бы тебя хорошенько, чтобы выветрилась из твоей дурной башки вся дерзость. Пей, нет у меня времени любоваться на тебя, собственных дел по горло. Хозяйка распорядилась приготовить ей ванну, скоро освободиться, а я тут уговариваю тебя». «Спасибо, не хочу», — сказал я. Повертел головой, подыскал, куда поставить глиняную посудину. «Лучше свари мне кофе, вот от него отказываться не стану». Носатая встрепенулась. «Эй, поосторожней, не разлей. Знаешь, сколько стоит этот эликсир?» «Понятия не имею», — сказал я. «Забери его, мне он без надобности». Отдал кружку служанке. Память подсказала, что напитком с похожим вкусом и запахом опаивали обитателей мужской крепости, перед тем, как те отправлялись на встречу со спящими женщинами, отрабатывать свое содержание. В чем, а в эрекции я сейчас не нуждался. Хорошая вышла бы штука, представляя, в каком виде предстал бы перед Льерой Ильгише. Не опознать во мне мужчину ей было бы трудно, потому что спрятать доказательства половой принадлежности у меня вряд ли получилось бы. Да уж, шокировал бы дамочку своей, как выразились служанки, штуковиной. Ухмыльнулся. Носатая сама до такого додумалась. Или сыграй со мной шутку, ей подсказала рыжая. Та девица выглядела сообразительной, она давно должна была очнуться. «Чего ты лыбишься-то?» — спросила служанка. «Радуюсь жизни», — сказал я. «Когда, наконец, увижу Льеру Ильгише? Долго мне еще ее ждать?» «Сколько надо, столько и подождешь». Носатая посмотрела на кружку, потом на меня. Вздохнула, стерла ладонью с бачка посудины каплю. «Может, все-таки выпьешь?» — спросила она. В ее голосе услышал жалобные просительные нотки. «Лучше принеси кофе», — сказал я. «Нормальный, без этих твоих шуточек. Вот от него не откажусь. И попроси Льеру поторопиться». «Кофе ему!» — проворчала служанка. «Ага, сейчас. Может, тебе еще денег дать? Знал бы ты, мальчонка, сколько тот кофе на нашем рынке стоит. И где только Рика тебя такого откопала? Я уж ей выскажу при встрече. Кофе ему, ага. Побегу за ним прям в припрыжку». Продолжая бубнить, носатая дошла до двери. Там остановилась, обернулась. Погрозила мне пальцем. «Радуйся, пока можешь, мальчонка», — сказала она. «Твое счастье, что Льера сейчас занята. Поваляйся на диванчике, ага, помечтай о кофе. Но, хозяйке, я на тебя пожалуюсь. Фото видишь. Пожалеешь еще о своем пофетении. Очень надеюсь, что Льера оприходует тебя уже сегодня». Прикрыла за собой дверь, загрохотала замком. Всегда считал себя терпеливым, хотя, как никто другой, осознал скоротечность времени. Повидал многих, кто не торопился, завершил жизнь, так ничего и не успев, не добился чего-либо значимого, не насладился самой жизнью. Я выслушал бесчисленные стенания тех, в чье лицо уже дышала смерть. Большинство из них жалели, что не осознали ценности времени раньше. Вот только мне, казалось бы, обычно спешить было незачем. Всегда считал, не успею сейчас, наверстаю упущенное в следующей жизни. Сколько их еще будет, этих возрождений? Кто бы подсказал? Одна, сотня, тысяча, не знаю. Сколько бы мне ни пришлось воскресать в будущем, это не значило, что я могу лежать на диване в этой комнате вечно. Решил лично отправиться на поиски Льеры и Ильгиши, потому что усомнился. Известно ли младшей сестре Лукории о том, что я уже полдня ее дожидаюсь? С носатой станется не сообщить хозяйке о моем визите. Она и до удара по носу казалась мне мнительной и злопамятной. Свесив с дивана, запревшие в сапогах ноги, но встать я не успел. Отвлекся на звуки шагов и голосов, что приближались к двери. Сперва мое уединение нарушили две крепкие дамочки в кожаных жилетах. Ввалились в комнату, просканировали помещение взглядами, взяли меня на прицел карих глаз. Посторонились, пропуская вперед молодую женщину в покрытой серебристыми блесками белой блузе. Льеру Ильгиши я узнал сразу. Та показалась мне уменьшенной копией своей старшей сестры. Пониже Луки, ростом, уже в плечах, с почти плоской грудью. Невольно вспомнил внушительные прелести «Что с офицерша?». В остальном младшая Ильгиша походила на Лукурию, словно близняшка, но точно не солдатка. Взглянул на ее тонкие руки. Такими руками щит не удержать, копьем не помахать, да и мужчину не поднять. Эта дамочка вряд ли сумеет повторить тот фокус, которым удивила меня в комнате трактира ее сестра Штоц-офицерша. «И правда забавный», — сказала Ильгиша. Капризно скривила губы. Ее тонкий звенящий голосок совсем не походил на низкий грудной бас Лукория. А вот прищурилась она и склонила на бок голову вполне в стиле старшей сестры. «Насколько она младше Луки? Лет на 5?» «Неплохой костюмчик», — сказала Льера. «Все же умеет Рика порадовать клиенток. А вот меч лишняя. С этим она перестаралась. Можно было обойтись и без оружия. Неужели Рика специально пошила мальчику наряд колдуньи с острова, чтобы порадовать меня? Забавно, очень забавно». Из-за ее спины выглядывали носатая служанка и пришедшая в себя после нокаута рыжая девица. Ильгиша бросила на меня презрительный взгляд, заставила побитую парочку вжать голову в плечи. «Неужели вы, две взрослые тетки, не смогли подготовить мальчика к моему приходу?» — сказала она. «Почему я теперь должна ждать, пока подействует зелье? Почему он до сих пор не вымыт? Почему от него несет, как от мужчины? Когда вы собирались им заниматься?» Рыжая потерла челюсть. Носатая проблеяла. «Мы не ждали его так рано, хозяйка. Мы говорили, его приведут к вечеру». Помахала ресницами. «Что с того?» От резкого возгласа Льера у меня зазвенело в ушах. Я поморщился, потер кончик носа. Мелькнула мысль о том, что я не так представлял себе встречу с сестрой Луки. Как минимум надеялся, что меня удостоит улыбки, а не пренебрежительного бесцеремонного разглядывания. Чувствую, обычаи королевской столицы придутся мне не по нраву. Встав с дивана, одернул одежду. Женщины в жилетах разглядывали меня оценивающе, с оттенком презрения во взгляде. Носатые и рыжие смотрели настороженно. Льера и Ильгиша с плотоядной ухмылкой. «Позвольте представиться, Льера», — сказал я. «Боярин Кир Силаев с острова Кардиния. Прибыл в Реву транзитом через Ой. Доставил послание от вашей старшей сестры, штоц-офицерши Лукории Ильгиши». Извлек из кармана письмо, шагнул к Льере. Парочка в жилетах напряглась. Охранницы показали, что готовы наброситься на меня в любой миг. Стоит только мне проявить агрессию. «Послание?» – переспросила Ильгиша. «От Луки? Дайте-ка». Щелкнула пальцами. Письмо выхватили из моих рук, вручили хозяйке дома. Та пробежалась взглядом по строкам на конверте, шевелила губами, беззвучно проговаривая слова. Вынула из конверта лист бумаги, осмотрела тот с обеих сторон. Приподняла брови, демонстрируя изумление. «Точно, от Луки», — обронила она. Одарила меня удивленным взглядом. «Откуда это у тебя, мальчик?» Младшая Ильгиша вызывала у меня не столь положительные эмоции, как ее сестра. «Это ее словечко «мальчик», — я проскрипел зубами. Было дело когда-то, за подобное пренебрежительное отношение сворачивал челюсти. Но то мужчинам. Все еще не научился получать удовольствие от драк с женщинами. Едва удержался от того, чтобы назвать хозяйку дома девочкой. «От вашей сестры», — повторил я. Познакомился с ней, когда ожидал прибытия дилижанса в Ой. Поклялся штоц-офицерша, что вручу ее послание вам, Льера, лично в руки. Вот, выполнил свое обещание. «От Луки?» — сказал Ильгиша. «Так ты не мужчина?» Она разочарованно скривила губы, те почти побелели. На лице Льера отразилась детская обида, сделала его похожим на мордашку одной из тех фарфоровых кукол, что я видел в лавках нового Танакона. Ильгиша вернула письмо в конверт, не спешила его читать. Помахала конвертом, точно веером, повернулась к носатой. «Кого ты сюда привела?» «Ну, это ж мальчонка», — сказала служанка. «Фона как и штанов у него выпирает». Льера уставилась на то место на моем теле, куда указала кривым пальцем носатая. Все ее спутницы посмотрели туда же. Опустил взгляд и я. Действительно, выпирает. Я повторно представился, выделив голосом слово «боярин». Она заставила всех снова взглянуть на мои штаны. Женщины словно пытались определить, лгу я им или нет. Почувствовал себя даже более голым, чем тогда в борделе, когда предъявлял доказательства компаньонкам. «Прибыл к вам с острова Кардиния», — сказал я, а мысленно добавил, и уже начинаю жалеть об этом. Льера сощурилась, склонила на бок голову. Мне показалось, что она ищет подвох в моих словах. «Это Рика такую пьеску сочинила?» — спросила Ильгиша. «Или ты сам придумал? Откуда вы взяли письмо моей сестре? Ведь это точно написано ее рукой. Не знаю никого, кто писал бы на староимперском так же безобразно. Чтобы такое подделать, зачем? Да и подпись ее. Мудреная точно как у покойной матушки. Где вы это раздобыли?» Показала мне конверт. «Я получил его от штоц-офицерши Лукурия», — повторил я. «В поселении Ой, где сошел с корабля, 3 дня назад». Постарался сдержать накатившее раздражение. «С какой стати я все еще здесь? Дело сделал, пора сваливать». «Если у вас ко мне больше нет вопросов, Льера», — сказал я, — «тогда разрешите откланяться. Я провел в вашем доме гораздо больше времени, нежели намеревался». «Письмо я вам вручил. Льере, Лукорье, не в чем будет меня упрекнуть. Прощайте, госпожа. Благодарю за предоставленную возможность полежать на диване». «Стой, мальчик!» Льера подняла руку. Парочка в жилетах преградила мне путь. Унял желание разбросать их по комнате, точно кегля. «Я не поняла», — произнесла Льера. «Ты что, на самом деле с этого с острова? Тебя прислала моя сестра, не Рика?» Вздохнул. Не замечал, чтобы язык островитян сильно отличался от того, на котором разговаривали в королевстве Ягуара. Или что-то не так с моей речью? Почему меня не понимали? «Прошу прощения, Льера», — сказал я. «Но я не знаю, кто такая Рика. Если вы так называете свою сестру...» «При чем тут сестра?» Ильгиша развела руками. По-детски надула губы. Непонимание в ее глазах заставило меня вновь усомниться в том, что разговариваю с жительницами столицы королевства на одном языке. «Мальчик, ты морочишь мне голову!» — сказала Ильгиша. «Хочешь выставить меня дурой? Пытаешься доказать, что тебя прислали не из дома ласки и удовольствий?» «Откуда?» Мои брови пришли в движение, словно обрели самостоятельность. Первая мысль, что всплыла в моей голове после слов Льеры, выглядела примерно так. Ух ты! Слава борделе госпожи Бореллы докатилась и до Ревы. Потом сообразил, что думаю не о том. Почувствовал, что есть в происходящем что-то неправильное. Вспомнил ту надпись, оставленную хозяйкой борделя на письме, адресованное ее сестре. Улица Королевы, Каталинии II, дом 7, для Льеры Рикарде. Значилось там. «Рика?» Я понял, что происходит, но не позволил себе в такое поверить. Со мной такого попросту не могло случиться. Казалось, что я давным-давно был готов ко всему, к покушениям на мою жизнь, к предательству, к стихийным бедствиям. Вот только позабыл принять в расчет чужую глупость. Считал себя серьезным, знатным боярином. Нет. А нет, это серьезно. «Льера», — сказал я. «Та Рика, о которой вы говорите. Ее салон находится по адресу улица Королевы Каталинии II, дом 7?» «Точно», — подала голос рыжая. Взгляд Льеры Ильгиши заставил девицу умолкнуть и побледнеть. «И называется он «Дом ласки и удовольствий». По глазам рыжей понял, что не ошибся. «Интересно, девки пляшут», — подумал. «Настоящая международная сеть борделей у сестер под единым брендом». Посмотрел на носатую. В памяти промелькнуло все, что случилось со мной с того момента, как я переступил порог этого дома. Взглянул на поведение служанки в новом ракурсе и пожалел, что сломал служанке только нос. Должно быть, мысли отразились на моем лице. Носатая попятилась, спряталась за спину хозяйки. Я перевел взгляд на Льеру Ильгиши, спросил. «Хотите сказать, вы приняли меня за шлюху?»